страховой компании девушка за стойкой одарила детективов обворожительной улыбкой. Юга не стал сообщать, что они из полиции, и сказал только, что им необходимо посоветоваться с господином Куритой по одному важному делу. Ничего не заподозрив,